День 11. Физуха практически перестала давать прирост характеристик. За 4 часа занятий удалось лишь поднять ловкость на единичку. И то из-за того, что чуть не сломал шею, не успев перехватиться на брусьях. Лафа кончилась. Теперь только охота. А учитывая, сколько еще до следующего уровня, на слабых монстрах особо не покачаешься. Встал у площадки и наблюдал, как Илья с Русом упражняются с мечами под руководством Стефана. С этим НПС у меня отношения не ладились. Учитывая внешний вид, классы, проклятые предметы, он меня просто боялся. Смех да и только. 25-й боится 17-го. Когда мы возвращались домой с кладбища, группа зашла в деревню, чтобы пополнить запасы и продать часть трофеев. Местные приветливо улыбались и кивали всем, кроме меня. Возле меня словно была полоса отчуждения. Местные старались не смотреть в мою сторону и пытались держаться подальше от меня. На душе остался неприятный осадок от моего первого посещения этого селения. Вот и тут так. Единственные НПС, с которыми я мог нормально общаться, были Турин с Велидой. Гном из-за погибшей дочери, Велида по той же причине. Но кроме этого, как сказал Сим, ей просто было меня жалко. Она считала, что жизнь жестко обошлась со мной. Она была не права. Все, что со мной произошло в той жизни, я заслужил сам. Меч над собой выше. Теперь прямой удар. Нет, не отпускай клинок слишком низко. Да, вот так. Теперь правая нога на полкорпуса вперед и блок. Нет, Илья, полкорпуса. Ты слишком спешишь, и не задирай локоть так высоко. Противник может отсушить тебе руку. Меч чуть-чуть вниз. И сбрасываешь клинок противника. Нет, не так. Так ты угробишь заточку. Полуоборот и удар по диагонали. Противник прикрывается щитом и открывается. Полшага вперед, он ждет удара в плече, не перемещает щит. Удар ногой и выпад. Теперь попробуй повторить все это быстрее. Жесть. Какие сложности? Система не требовала идеального знания приемов. Достаточно было лишь начать правильно выполнять прием. А дальше она делала сама. По крайней мере, у тех классов, у которых есть умения, связанные с оружием. А что делать мне? Просить разведчиков поучить меня рукопашному бою? Но ведь у меня теперь есть свой меч. Хотя и нет соответствующих умений. Стефан не знал приемов для двуручного оружия. Знал только пару приемов, чтобы защититься от него. Остальные боевики внимательно наблюдали за тренировкой. За стеной прилично громыхало, учитывая, что утром Миха с Саней оттащили туда десяток грубых чучел. Там сейчас развлекается Сим. Миха приставил к нему Леру, и наш маг сейчас выкладывается на всю, стремясь произвести впечатление. Сергей был с боевиками. Я пошел в кузню узнать насчет наручей и моего заказа. Турин указал на небольшой сундук в углу. Подошел к нему и достал свое обновленное снаряжение. Боевые ватные перчатки гнева. Тип – редкое, улучшенное. Внимание! Данный предмет объединяет как защитные свойства, так и атакующие. Класс Инквизитор. Эффекты. Плюс 1 к силе, плюс 2 к ловкости. Слот. Талакат. Повышение урона на 20%. Урон. 560-610. Крит 750-830, защита 170, прочность 140, вес 5,4 килограмма. Внимание! Для эффективного владения этим оружием необходимо минимум 40 единиц силы. Описание. Девиз создавшего эти наручи. Добро должно быть с кулаками. И это снаряжение полностью оправдывает это изречение. Переделано кузнецом Турином в боевые латные перчатки гнева. У меня нет слов. Этот предмет стоит больше 2 золотых, которые клан отдал Турину за работу. А мой заказ? Лик скорби. Тип редкое, личное. Класс инквизитор. Эффекты. Жизнь плюс 3. Слот. Ридарн. Устрашение 20%. Защита 400. Прочность 200. Описание. Эта маска выкована кузнецом Турином для одного отчаявшегося инквизитора. Вот интересно, описание пишет система или кузнецы сами могут писать его? 8 золотых были затребованы Турином не зря. Выполненная в темном железе полушлем маска очень впечатляла и очень была похожа на маску доктора Дума из «Великолепной четверки». «Теперь есть чем прикрыть свою шрамированную рожу». Горячо поблагодарив кузнеца, я вышел во двор и направился к колодцу, на ходу экипируясь. Перекованные доспехи Драугра. Меняю наручи на новые, надеваю маску. Проклятый клинок отливает приятной тяжестью в руках. Меч над собой, выше, теперь прямой удар. Теперь правая нога полкорпуса назад и блок. Меч чуть вниз и сбрасываешь клинок противника. Полшага вперед, удар ногой, выпад. Теперь повторить все это быстрее. Внимание, сработал скрытый эффект проклятого предмета. Доступен новый навык. Память клинка. Принять? Да? Нет? Эки ты быстрый. Не терпится тебе, да? И сколько ты попросишь за это? Да. Внимание! Влияние на вас проклятого предмета возросло на 10%. Внимание! С этого момента возможно стороннее вмешательство в ваш игровой процесс. Ноги чуть-чуть сгибаются в коленях. Клинок чертит горизонтальную дугу, заставляя противника разорвать дистанцию. Полуоборот и полшага вперед. Клинок взлетает вверх и обрушивается на то место, где стоял противник. Но его уже нет там. Сместившись вправо, он пытается сблизиться со мной. Мой вес делает тебя уязвимым. Но благодаря тому, что ты очень силен, у нас больше нет этого недостатка. Полшага назад. Перенести весь свой вес на опорную ногу. И клинок смывает сверху вниз, заставляя противника прервать свою атаку. Полуоборот. И снова горизонтальный разрез. Я длиннее обычного меча, что дает мне больший радиус для атаки. Снова полуоборот. Меняешь положение ног. Я тяжелее. И сделав широкий замах, просто крепко удерживай меня. Благодаря вытянутым рукам радиус нашей атаки немного вырос, и противник не успевает уйти от удара по ногам. Что он выберет? Лишится щита или получит тяжелую рану на бедре? Правильно. Щит опускается, прикрывая правую ногу. Но это положение неудобно, учитывая силу удара. Рука, держащая щит, травмирована. Полуоборот. Меч взлетает в верхнее положение, не успевая уйти с линии атаки. Противник опускается на колено, стараясь удержать щит. Обратный оборот после ложного замаха. И я черчу косой разрез с другой стороны, не прикрытый щитом. Я вгрызаюсь в плечо и стремлюсь дальше. Ни железная броня, ни кольчуга на нем не спасают его от нашей силы удара и моей остроты. Он кричит от боли и скоро умрет. Такие раны не заживают. Не заживай. Ты доволен нашим знакомством? Я очень доволен. С Драугром было очень скучно. Ну и что было? Я стоял на одном колене в паре шагах от колодца, опираясь на светящийся, исходящий синим туманом клинок. Сердце в груди, казалось, пыталось вырваться из груди. И я снова ощущал призрак холода, испытанного на кладбище. Это был я или не я? Или это вещь, на которую я сейчас опираюсь? Пытаясь унять участившееся дыхание, я огляделся. Настороженные взгляды сгрудившихся у тренировочной площадки людей обжигали меня. У всех боевиков был активирован боевой режим. Осторожно поднявшись, дабы не провоцировать их, я убрал в инвентарь экипировку и побрел в донжон. Нужно согреться и хорошенько обдумать произошедшее. Что-то попало в глаз. Провел рукой по лицу и ошарашенно остановился. Испарина на лице. Влажные волосы. Я вспотел. Но этого не может быть, в этом мире не бывает такого. Запаха не было, как и вкуса. Что за хрень? Может, это из-за меча? Мне холодно. Может, какой-то конденсат от тумана? Двигаясь в автоматическом режиме и уже поднимаясь на второй этаж, меня кто-то окликнул. Остановившись, я обернулся. Чуть ниже меня на ступенях стояла Велида. И, держа что-то в руке, что-то говорила мне. «А, да. Что вы говорите?» «Вчера было много дел, сир Дэн, и я не успела отблагодарить за принятие нас в ваш клан. Вот, возьмите, пожалуйста». «Какой я тебе сир? Ты что, Велида?» Я осторожно принял сверток у нее из рук. «Ну как же, вы же рыцари. В деревне все так говорят, вы же боретесь с чудовищами. Ну и на барельефах все это написано». «Спасибо, я передам ему». Ошарашенно пробормотал я и, сжимая сверток в руках, побрел к своему любимому месту. Пламя камина, едва тамагочи у него. Протянувшись, я поднял одного из волчат и, отложив сверток в сторону, положил его себе на колени. Паршивец сонно рычал и пытался цапнуть меня за руку. Тяжелый, зараза, стал после третьей кормежки. «А ну не шали, Гал!» Усовестил я его. «Я тоже не святой. А учитывая пару нюансов, теперь вообще с тобой родственник. В смысле, не до монстр. Укусишь, получишь по носу. Ага». Волчонок вроде затих. И снова заснул, вольготно развалившись у меня на коленях, под мерное укачивание кресла. Еще две кормежки, и он, по идее, будет размером с обычного волка. Каждая кормежка давала им уровень. После этого должно пройти 8 часов. И нужно снова кормить. И так до 5 уровня. Что будет после 5-го, мы пока не знали. Когда же ты начнешь обращаться в волколака? Мирно посапывающий волчонок проигнорировал мой вопрос. Олег узнает, по шее получишь. За то, что на руки их таскаешь. Хмыкнул Миха, вошедший в зал и занявший второе кресло. А мы с Галом ему не скажем. Дурной пример заразителен. И потянул к себе второго. Скаут, извернувшись, цапнул его за палец. Миха сердито зашипел. «Тяжелый, зараза, еще и кусается». «Тарок?» «Ага, мы типа познакомились». «И как знакомство?» «Пока только неприятные впечатления». «Но выглядело это эффективно». «Может быть», — сказал с Драугром, было скучно. «Даже так? Он с тобой разговаривать может?» «Ну, что-то типа того». «Сможешь его контролировать?» «Да вроде да. Просто первый раз было неожиданно, и я не успел помешать ему». «Те приемы от него?» «Да. Система выкинула предложение взять скрытый навык от проклятого предмета. Я взял. И теперь клинок может влиять на меня на 20%. Мы немного помолчали. «Больше никаких сделок с ним, Дэн. Мы обсудили твою ситуацию и решили так. Если ты нападешь на кого-то из наших, я удалю тебя из клана. Я аннулирую привязку к точке возрождения. У меня есть такая возможность». «Санёк предложил». «Санёк предложил тебя где-нибудь запереть. А это моё решение. Ты согласен?» «А у меня есть выбор». «Есть. Тот, что написан в описании твоего класса». «Херовая альтернатива». «Согласен, конечно. Какие планы у новичков? Ты ведь разговаривал с ними?» «Да». «Разговаривал. Рассказал им все основные моменты. Предварительно Сергей планирует пойти по пути ловкости. Благодаря гайду, ему будет легче определиться, какой класс выбрать. Валерия, судя по тому, сколько времени она проводит с Симом, скорее всего, будет магом». Студент таки очаровал ее. Не сдержался я от улыбки. Ее очаровала магия, а студенту облом. Сим, наверное, в печали. А что поделать? У нее там муж остался, и вроде она не планирует ему изменять. Этот момент мы с ней тоже обсудили. Возмущалась? Конечно. Но мне на ее возмущение начхать. Я не допущу проблемы из-за бабы среди нас. Сразу аннулирую привязку. Жестко. По-другому никак. Да, мы тут недолго. Да у большей части из нас там остались семьи. Но учитывая, что мы тут не на курорте, а то, что у нас в основном мужской коллектив и постоянный стресс, может случиться всякое. Благо оружие есть у всех. Режь, не хочу. Человек такая скотина, что способен на все что угодно. Прям полиция нравов. Рассмеялся я. Тебя тоже касается. За меня можешь не волноваться. Я из тех людей, которые свою судьбу встречают лишь один раз. Остальные женщины на моем пути для меня лишь предметы, изредка приятные личности, с которыми можно поговорить. Ты же говорил, у тебя нет семьи. Нет. Год назад ее сбила машина. Она умерла до приезда скорой. Это случилось через 2 недели после нашей свадьбы. Нашему нерожденному ребенку было 3 недели. Извини. Да все нормально. Человек такая скотина, что может смириться со всем. Просто теперь для меня больше никого нет, кроме нее. Хоть ее теперь и нет. Михаил положил волчонка на пол и тихо вышел из зала. Хорошо. Хорошо и совсем не печально. Почесав завозившегося на коленях волчонка за ухом, я снова завороженно посмотрел на игру пламени в камине. Она любила смотреть на огонь. И я тоже полюбил.